Это не просто неловко, а прямо-таки непристойно, — думал Линли. Он чувствовал себя так, будто его застали за подглядыванием. Первой заговорила Хелен. — Я думаю, все отцы ведут себя похоже по отношению к дочерям, Фрэнсис. Они относятся к ним с большим трепетом, потому что это не сыновья. Таким был мой отец, наверное, Малькольм чувствовал к Рэнди то же самое. — В нашей семье так и было, — подхватил Линли. Наш отец обращался с моей старшей сестрой совсем не так, как со мной, или с моим младшим братом, если уж на то пошло. В его глазах мы не были столь ранимы, нас надо было закалять. И я считаю, что все это означает лишь, что... Фрэнсис вытащила свою руку из-под его ладони. Нет, они были правы. Те люди из больницы, они правильно догадались, — сказала она. Королева мертва, и он не справился с этим. Он бросился под машину. Она впервые взглянула Линли в лицо и повторила: «Королева мертва. Никто не смог бы ее заменить, и уж, конечно, не я». И внезапно Линли понял. «Вы все знали», — сказал он. «Фрэнсис, вы ни в коем случае не должны думать», — начала Хелен, но Фрэнсис прервала ее, поднявшись на ноги. Она подошла к тумбочке, вытащила верхний ящик и поставила на кровать. Из самого дальнего угла, с самого низа она достала комочек белой ткани. Медленно, как священник, выполняющий ритуал, она развернула его, встряхнула и потом разгладила на покрывале рукой. Линли и Хелен подошли к ней. Втроем они стояли и смотрели на то, что оказалось носовым платком, обычным носовым платком, который отличался от всех остальных платков лишь двумя деталями. В углу вышиты инициалы Ю и Д, и пятно цвета ржавчины примерно по центру платка. Это пятно рассказало им маленькую драму, разыгравшуюся в прошлом. Он порезал палец, ладонь, кисть, руки, пока делал что-то подле нее. Отпиливал доску, заколачивал гвоздь, вытирал стакан, подбирал осколки кувшина, случайно упавшего на пол. Поскольку... сам он вечно забывает носить с собой платок, она тут же достает свой носовой платок из сумочки, из кармана, из рукава свитера, из чашечки бюстгальтера и прикладывает к его ране. Этот кусочек ткани затем оказывается в кармане его брюк, пиджака, пальто, и все забывают о нем, пока его жена, собирающая белье в прачечную, или химчистку, или сортирующая старые вещи, чтобы отдать ненужное в секонд-хенд, не находит его. Она понимает, что это за платок, и хранит его. Сколько же лет она хранит его? Сколько невыносимо долгих, богом проклятых лет она хранит его и не спрашивает о нем у мужа, лишая его таким образом возможности сказать правду, какой бы это правда ни оказалась, или солгать, выдумав вполне достоверное и невинное объяснение, которым она могла бы поверить или которое могла бы взять за основу, чтобы лгать себе. Хелен спросила: «Фрэнсис, вы позволите мне выкинуть это?» Она наклонилась, чтобы забрать платок, но не прикоснулась к нему, а опустила руку рядом с ним на покрывало. С осторожностью, с какой послушник обращается с реликвией, прикасаться к которой позволено лишь посвященным. «Нет!» — воскликнула Фрэнсис и схватила носовой платок. «Он любил ее!» — сказала она. «Он любил ее, я знала это. Я видела, как все было, и их любовь разворачивалась передо мной, как книга перед читателем. Или как пьеса перед зрителем. И я ждала, потому что, понимаете, с самого начала я знала, что он чувствует. Он уверял меня, что им нужно поговорить с ней. Из-за Рэнди, из-за того, что та несчастная семья так что потеряла ребенка, чуть младше, чем наша дочь, и он видел, какая это страшная трагедия для них, видел, как они страдали, особенно мать, и никто не проявляет желания поговорить с ней об этом. Фрэнсис, у нее нет никого, она существует в пузыре горя, нет, в зараженном нарыве скорби, и никто не желает вскрыть его. Это негуманно, Фрэнсис, просто негуманно, ей нужно помочь, а не то она сломается, и он решил быть тем, кто вскроет этот нарыв скорби. Он засадит этого злодея в тюрьму, и, Фрэн, дорогая, он не успокоится до тех пор, пока убийца не предстанет перед правосудием, потому что как бы мы чувствовали, если бы, сохрани нас Бог, кто-то причинил вред нашей Рэнди, мы бы не спали ночей, мы бы обыскивали улицы, мы бы не спали и не ели, наши ноги не было бы в нашем доме до тех пор, пока мы не отыскали бы это чудовище, что посмело обидеть ее».